Привет всем, с вами DJ Lucky из ночного шоу Арлекино. Каждый месяц для вас мои сборники с музыкой, которую любите вы. Музыка для вашего тела, музыка для вашей души. Любите ее так же, как она любит вас. С вами DJ Lucky и моя маленькая музыкальная коллекция. Приятного отдыха! I'm here to hold.